Глава 6. Раковина в маленькой уборной при комнатке, где он спал, была из темного оникса. Золотые вентили, кран в форме дельфина, мыльница в форме морского гребешка, полотенце мягкое, как норковый мех. Зеркала на всех четырех стенах позволяли видеть себя лучше, чем хотелось. Мыло цвета спермы пахло сандаловым деревом. Бритва затупилась, нужно было точить ее о фарфор. Видимо, женщины частенько брили ею ноги. Но Замлер не пошел наверх за другим лезвием. Ванная Эльи сильно пострадала от потопа. Маргот и Шула стащили с затопленных кроватей матрасы и перенесли их в сухой угол. Доктор Лал спал в гостевой, а Уоллес, возможно, он провел ночь, стоя на голове, как йог. Замлер вдруг перестал бриться и уставился на свое сухое, маленькое, словно подвяленное лицо, в этот момент испытавшая мощный прилив крови. Даже заплывший мутный, как у рыбы, левый глаз слегка вспыхнул. «Где все?» Замлер открыл дверь и прислушался. Тишина. Он вышел в сад. Машины доктора Лала перед домом не было, гараж стоял пустой. Люди вместе с автомобилями куда-то исчезли, сбежали. На кухне мистер Замлер нашел Шулу. «Все уехали?» — спросил он. «И как мне теперь добраться до Нью-Йорка?» Она наливала кофе через фильтровальную воронку, предварительно доведя молотые зерна до кипения по-французски. Доктору Лалу не терпелось забрать рукопись. «Я в машину не поместилась, она двухместная. Шикарный маленький Остин Хилли, ты видел?» «А Эмиль куда делся?» «Повез Уоллеса на аэродром, у него сегодня тестовый полет для этого бизнеса, ну ты знаешь». Они собираются делать фотографии и все такое. А я, значит, здесь застрял. У тебя есть расписание поездов? Мне нужно в Нью-Йорк. Уже почти 10. Поездов сейчас ходит мало. Я позвоню. А вообще Эмиль скоро вернется и тебя отвезет. Ты спал, и доктор Лал не захотел тебя беспокоить. А вы-то о чем думали? Вы с Маргот обе знаете, что мне нужно в город. Машинка такая симпатичная, но Маргот смотрелась в ней нелепо. «Не раздражай меня. Ты, папа, может, и не замечал, но у нее толстые ноги, в машине их, правда, не видно. Доктор Лал сегодня еще заедет, так что ты его увидишь». «Кого? Лала? Почему? Разве рукопись не там?» «Где там?» «Не отвечай вопросом на вопрос, не выводи меня из себя, я и так на пределе. Почему ты меня не разбудила? Рукописи в ячейке нет?» «Я сама заперла ее, кинула монетку и забрала ключ, все в порядке». «Увидитесь вы, потому что Маргот ему увлеклась. Или этого ты тоже не заметил?» «Я хочу поговорить с тобой об этом, отец». «Догадываюсь. И все я заметил, между прочим, но что тут скажешь? Она вдова и уже достаточно долго проносила траур. Теперь ей нужно кого-нибудь найти. От нас ей мало утешения. Правда, не знаю, что она нашла в этом черном волосатом коротышке. Наверное, это просто одиночество». «А я понимаю, что она в нем нашла. Доктор Лал — выдающийся человек, и ты это разглядел. Не спорь, я же присутствовала при вашем разговоре на кухне. Ах, как было чудесно!» «Ладно, ладно. Ну а мне-то что теперь делать? У Эльи, знаешь ли, дела очень плохи». «Очень?» «Хуже некуда, если бы я знал, что не смогу к нему вернуться». «Отец, предоставь это мне. Ты не закончил бриться. Иди заканчивай, а я принесу тебе кофе». Замлер вышел из кухни. Он чувствовал себя генералом, которого хитростью отстранили от командования, Помпеем или Лабиеном, вынужденным покинуть Рим после поражения от Цезаря. Не надо было ему уезжать из города, его отрезали от базы. И как он теперь попадет к Элье, которому так нужен? Вернувшись в комнатку, Замлер хотел набрать номер больницы, но линия была занята, Шула пыталась позвонить на вокзал. Терпеть, ждать. Сейчас это было так нужно, а мистер Замлер никогда не обладал подобными талантами. Правда, благодаря работе над собой он научился сохранять внешнее спокойствие. И вот он уселся, глядя со своего пуфика на диван и на шелковистую зеленую шерсть дорогого пледа, под которым спал. Утро было чудесное, солнце уже поднялось высоко, когда Замлер потягивал принесенный Шулой кофе. Свет брызгами падал на восточный ковер сквозь стеклянную поверхность столика на полукруглых латунных подпорках, делая орнамент четче и ярче. «На вокзал не прозвонится», — сказала она. «Да, я знаю. В Нью-Йорке сейчас телефонный кризис, специалисты над этим работают». Шула вышла в сад, а Замлер еще раз попытался позвонить в больницу. В этом печальном заведении все телефоны оказались заняты, и он положил монотонно квакающую трубку, думая о том, сколько разговоров одновременно ведется в мире и сколько невидимых сил Вселенной на них расходуется. Шула в саду тоже разговаривала. Было тепло. Ветер доносил до Замлера райский запах тюльпанов, нарциссов, жонкилий. Шула, видимо, спрашивала у цветов, как они поживают сегодня. Ответов ей не требовалось. Хватало наглядных примеров. Она сама являла собой наглядный пример чего-то органически странного. После вчерашнего захода в ванную Замлер особым образом ощущал ее вес, видя, как она ступает по траве. Все женское тело пробудилось. Белая кожа, бедра, туловище, ступни, живот с внутренними органами, курчавые волосы, выбивающиеся из-под шарфа. Все это было видимо и почти осязаемо. Кто может знать правду о живом существе, хотя бы даже о цветке? Как-то раз Замлер и Маргот смотрели по телевизору образовательную передачу. Один ботаник подсоединил к розам полиграф, то есть детектор лжи, и записал их реакцию на мягкое и на суровое воздействие. Оказалось, от резких интонаций они вянут, а от колыбельных, напеваемых высоким женским голосом, наоборот, цветут пышнее. Труп собаки, брошенный рядом, вызывал у них отвращение. Примерно так же, по мнению Замлера, цветы должны были реагировать и на самого следователя с его бледной ухмылкой и агрессивным носом ищейки. Хотя у роз и африканских фиалок нет нервов, эти организмы все же кое-что различают. Ну, а мы при нашем переизбытке рецепторов постоянно находимся в состоянии нервного хаоса, сидя в сетке из гибких теней деревьев, жестких теней оконных рам и относительно устойчивых бликов на стекле и латуни. Мистер Замлер принялся тереть обувь бумажной салфеткой, которую Шула положила под чашку. Туфли все еще были неприятно влажные. Маргот тоже выращивала цветы, и Уоллес собирался заняться бизнесом, связанным с растениями. Наверное, этим зеленым созданием становится плохо, когда приходится контактировать с умалишенным человеком. «Может, мне самому перемолвиться с ними словечком?» — подумал Замлер. У него было тяжело на сердце, хотелось отвлечься, но тяжесть проявляла зверское упорство. Мысль вернулась к причине беспокойства. И надо же было Уоллесу именно сейчас устроить потоп на чердаке. Это воспринималось как метафора состояния Грунера-старшего. Замлер представил себе, как цветок в голове у Эльи затапливается ржавой кровянистой пеной, или уместнее сравнить мозг с вьющимся растением. Нет, скорее это тучное соцветие цветной капусты. Скоро винт, вмонтированный в артерию, не справится с регулировкой давления, и тогда сосуд лопнет в том месте, где он расширен, а стенки его тоньше паутины. «Ужасный потоп», — Замлер попытался себя смягчить. «Дескать, такова жизнь». Каждый, у кого она есть, однажды ее лишится. Для Эльи наступает торжественный момент, и он мобилизует все свои лучшие качества. Утешаться подобными соображениями хорошо до тех пор, пока смерть далеко, а когда она дышит тебе в лицо, эти рассуждения теряют всякую ценность. Сейчас важно одно – скорее попасть в больницу и сделать, что удастся. Сказать то, что можно и нужно сказать. Какие это будут слова, Замлер точно не знал, не мог их подобрать. Та жизнь, которую он вел, лаконично разговаривая с самим собой, сделала его необщительным. Необходимость распространенно объяснять свои мысли стала для него тягостна, в этом он вчера убедился. Но общаться с Эльей ему хотелось. Хотелось высказать умирающему как можно больше, скорее добраться до больницы и начать говорить. Замлер любил племянника. И у него было кое-что, в чем Элья нуждался. Всем родным и близким больного полагалось это иметь. Первоочередное право на место у постели принадлежало, по идее, Уоллесу или Анжеле, но они не спешили его занимать. Элья был врачом и бизнесменом. К семье он, надо отдать ему должное, относился не как делец. Тем не менее, у него было деловое мышление, а это особая тренировка для души, тем более, если человек живет в такой деловитой стране, как Америка. Здесь люди ужасно боятся повести себя непрагматично. и для умирающего Эльи решение деловых вопросов было, вероятно, резервным источником сил, поэтому он без конца вел переговоры с Видиком. А Замлер в этом смысле ничем не мог быть полезен, но для Эльи в конечном счете не все в жизни сводилось к бизнесу. Он был не из тех, кто даже на последнем издыхании считает деньги. Денежные соображения не служили ему единственным ориентиром, как служат тем, кто дошел до состояния машины или насекомого, состояния катастрофического для человека. Даже теперь, пожалуй, теперь еще больше, чем когда-либо, Элье был открыт. Только Замлер поздно это понял. Следовало бы остаться с ним вчера, когда он начал жаловаться на Уоллеса и на Анджелу. Любая степень откровенности была бы возможна. Как правило, разговоры, конечно, состоят из лжи, но этот разговор, прощальный, мог бы выявить истину. Элья не принадлежал к числу наглухо запечатанных непроницаемых систем, этих ужасающих кристаллов и льдин. Гладя длинные зеленые волокна шерстяного пледа, Замлер понял то, что он сам и его жена однажды попали в список осужденных на смерть, должно было бы продемонстрировать ему бессмысленность всей этой яростной болезненной возни с возвышенными соображениями на краю сырой засасывающей могилы. Но он, Артур Замлер, упрямо сопротивлялся такому внушению. Элья тоже был предан нормам поведения, которые теперь казались дискредитированными, которых уже почти никто открыто не защищал. Сами поступки остались, но устарели обозначавшие их слова. Ушли прежние формы и знаки, исчезла нечесть, исчезло слово чести. Отмерли недобродетельные побуждения, но их обессмысленные ярлыки. Сострадание само по себе тоже никуда не делось, а что такое изъявление сострадания? Это смертельная необходимость. Звуки, выражающие надежду, желание и горе, их стали подавлять как нечто противозаконное. Иногда они возникают в виде зашифрованных посланий на стенах домов, например, на том пустом ателье напротив больницы. Ну а в целом воцарилась невыносимая немота. О самом важном почти ничего нельзя сказать, однако подавать знаки все-таки можно и нужно и должно. Пусть каждый заявит кому-то, каким бы реальным я ни казался тебе, а ты мне, на самом деле мы не так уж и реальны, мы умрем, и тем не менее между нами есть связь». Мистер Замлер считал, что если это нельзя сказать словами, то нужно сказать молчаливо. «Это, по сути, и говорится постоянно, разными способами. И мы всегда понимаем, ну, а Элье этот знак сейчас особенно необходим, значит, надо поехать к нему, чтобы удовлетворить его потребность». Замлер позвонил в больницу еще раз и, к своему удивлению, услышал голос самого Грунера. Собирался спросить медсестру о его состоянии, оказалось, с ним можно поговорить напрямую. Звонки, наверное, замучили Элью, со своей болячкой в голове он все еще занимался делами, был в игре. «Как ты? А ты как дядя?» На самом деле, этот вопрос, наверное, означал «Где ты?» «Как себя чувствуешь?» «По-прежнему. Я думал, мы сегодня увидимся. Я приеду, Элья, ты извини. Когда возникает что-нибудь важное, всегда появляются какие-то помехи, иначе не бывает. Вчера мы с тобой кое о чем не договорили. Нас отвлекла Анджела со своими безнадежными делами. А я хотел тебя порасспросить о Кракове, о старых временах. Я, кстати, похвастался тобой одному доктору, который тоже из Польши. Он очень заинтересовался твоими статьями о шестидневной войне. У тебя есть лишние экземпляры?» «Конечно, полно, только дома». «А ты сейчас не дома?» «Вообще-то нет». «Так, может, ты заедешь за вырезками и привезешь их? Это тебя не затруднит?» «Конечно, нет, но я бы не хотел терять время». «Меня, возможно, увезут на анализы». Голос Эльи окрасился каким-то оттенком, каким именно Замлер сказать не мог, его интерпретаторских навыков на это не хватало. Почувствовалась неловкость. «А с чего ты взял, что нам не хватит времени?» — спросил Элья. «Времени нам хватит для всего». Последние слова тоже были произнесены как-то странно, с непонятной расстановкой акцентов. «Да?» «Конечно. Хорошо, что ты позвонил. Я сам тебя набирал, но никто не взял трубку. Видимо, ты рано вышел». От смущения Замлеру стало трудновато дышать. Длинный и худой, он сосредоточенно сжимал телефонную трубку, догадываясь, какой встревоженный у него сейчас вид. Он молчал. «Скоро подъедет Анджела», — сказал Элья. «Я тоже еду». «Да», — на самых коротких словах Элья приостанавливался. «Ну что, дядя?» «До свидания, до скорого». «До свидания, дядя Замлер». Постучав по стеклу, Замлер попытался привлечь внимание Шулы. В окружении кивающих цветов она оказалась особенно белой. Его «Примавера» примечание, «Весна», «Юность», «Примула» — итальянский конец примечания. На голове у нее был темно-красный шарф. Она стеснялась своих жиденьких волос и все время норовила их прикрыть. А цветы, может быть, именно потому и привлекали ее так сильно, что она воспринимала их как воплощение растительной силы природного изобилия. Видя, как Шула склоняется над раскрывшими рты блондинистыми головками нарциссов, которые колебались на ветру, ее отец убедился в том, что она влюблена. Поникшие плечи, выражение оранжевых губ — все это свидетельствовало о готовности к безответному томлению. Доктор Лал не для нее. Она никогда не обхватит обеими руками его голову, не задержит его бороду между своих грудей. Люди редко тоскуют, потому что им доступно, в этом-то и жестокость. Замлер открыл застекленную дверь. «Нашла расписание поездов?» «Нет, Грунеры ездят на машинах. Ты тоже быстрее попадешь в Нью-Йорк с Эмилем, он поедет в больницу». «Да уж, надеюсь, сегодня он не станет дожидаться Уоллеса на аэродроме». «Зачем ты назвал Лалы черным волосатым коротышкой?» «А что, надеюсь, у тебя нет к нему особого интереса? Почему ты на это надеешься?» «Он тебе не подходит, я бы никогда не дал согласия». «Не дал бы?» «Нет, тебе нужен не такой муж». «Ты так говоришь, потому что он азиат?» «Не ожидал от тебя подобных предубеждений, отец». «Против азиатов я ничего не имею, смешанный брак — это не так уж плохо. Если твой муж, к примеру, француз, то пройдет несколько лет, прежде чем ты обнаружишь, что он зануда. Но из ученых получаются плохие мужья. Он с головой уйдет в свои исследования, начнет по 16 часов в сутки пропадать в лаборатории, будет уделять тебе мало внимания. Я не допущу, чтобы ты чувствовала себя уязвленной. А если бы я его полюбила? С Айзеном тебе тоже казалось, что ты его любишь. Но он меня не любил, не мог простить мне моего католического прошлого. Мы с ним никогда ничего не обсуждали. А в постели он вел себя грубо. Не хотелось бы говорить тебе об этом, отец, но он был самой заурядной сволочью. Сейчас он в Нью-Йорке. Если приблизится ко мне, я его заколю. Ты меня поражаешь, Шула. Неужели ты бы действительно ударила Айзена ножом? Ну или вилкой. Я часто жалею о том, что в Хайфе позволяла ему распускать руки и ничего не делала в ответ. Он действительно сильно меня бил, надо было защищаться». «Значит, теперь ты тем более должна быть осторожной, а я должен предостерегать тебя от тех ошибок, которые предвижу. Это обязанность любого отца». «Но что, если бы я все-таки влюбилась? Ведь я первой его нашла». «В таких вопросах первенство не аргумент. Шула, мы должны заботиться друг о друге. Ты печешься о моих мемуарах, а я беспокоюсь о твоем счастье. Маргот не такая чувствительная, как ты». Мужчина вроде доктора Лала может мысленно отсутствовать несколько недель, она и не заметит. Помнишь, как Ашер с ней разговаривал? Он затыкал ей рот. Вот именно. Если бы со мной так обращались, я бы не стал этого терпеть. О чем я тебе и говорю. Уэллс тоже считал, что из ученых плохие мужья. Ничего подобного он не считал. А мне кажется, он такое говорил. Ну да ладно. Интересно, как там Уоллес? Он действительно разбирается в аэрофотосъемке? Он столько всего знает. Что ты думаешь об этой его бизнес-идее? У него не идеи, а затмения, мозговые бури. Однако сумасшедшим нередко удается разбогатеть. А в этой затее с названиями растений есть определенный шарм. Некоторые растения действительно называются очень красиво. Например, газания павлиния. Газания павлиния. Очаровательно. Кстати... «Погода такая чудесная. Выходи на солнышко. Мне приятно, когда ты мной интересуешься. Я рада, что ты понимаешь, что ту лунную штуку я взяла ради тебя. Ты ведь не собираешься отказываться от проекта? Это было бы грешно. Ты создан для того, чтобы написать книгу о Герберте Уэллсе. У тебя получится шедевр. Если ты этого не сделаешь, случится что-то ужасное, я чувствую. Могу попробовать еще раз». «Ты должен». «Постараюсь найти для этого место среди других дел. У тебя не должно быть никаких дел, кроме творчества». Благоухая сандаловым мылом, мистер Замлер решил подождать Эмиля в саду. Может быть, на солнце запах выветрится. Возвращаться к умывальнику из Оникса, чтобы еще раз ополоснуться, не хотелось. Там было слишком душно. «Неси свой кофе сюда». «С удовольствием, Шула». Замлер передал ей чашку и шагнул на газон. «У меня туфли все еще мокрые после вчерашнего». Черная жидкость, белый свет, зеленая трава, теплая мягкая почва, пронизанная новой жизнью. У корешков, белеющих в торфе, сверкали капельки росы. От прикосновения солнца они радужно переливались, как города, на которые смотришь из реактивного самолета, или как галактическая сперма миров. «Сядь, разуйся, а то простудишься. Я посушу их в духовке». Шула опустилась на колени и взяла мокрые туфли. «Как ты можешь их носить? Хочешь заработать пневмонию?» «Эмиль сразу вернется с аэродрома или будет ждать этого ненормального?» «Не знаю. А почему ты все время называешь Воллеса ненормальным?» «Как объяснить сумасшедший, что такое сумасшествие? Да и может ли сам Замлер назвать себя образчиком душевного здоровья?» «Ни в коем случае. Эти люди его близкие. Он их Замлер. Они стоят на одном фундаменте». «Ты так говоришь о нем из-за того, что он затопил дом?» — спросила Шула. «Из-за того, что он затопил дом, а теперь летает неизвестно где со своими фотоаппаратами. Он искал деньги, это же нормально, разве нет?» «Откуда ты знаешь про деньги?» «От него. Он думает, там спрятано целое состояние. А ты как думаешь?» «Не знаю. Могу только сказать, что это очень похоже на Уоллеса, кладоискательство в духе Али Бабы, капитана Кидда или Тома Сойера. Но он действительно считает, что в доме спрятано много денег и не успокоится, пока не найдет их. Пожалуй, это было бы довольно нехорошо со стороны кузена Эльи. Умереть, не сказав, где они?» «Да». Шуле, по-видимому, стало немножко стыдно от того, что отец озвучил ее мысль. «Это уж его дело, пусть поступает, как знает. Полагаю, Уоллес просил тебя поучаствовать в поиске сокровищ». «Да». «Предложил тебе долю?» «Да». «Шула, я не хочу, чтобы ты в это впутывалась. Держись в стороне». «Принести тебе тост, папа?» Он не ответил. Она ушла, забрав его мокрые туфли. Над Нью-Рошеллом рычало и жужжало несколько самолетов. Возможно, один из них пилотировал Уоллес. Себе он казался ревущим центром вселенной, а тем, кто смотрел снизу, назойливым жуком, комаришкой, прочесывающим акры голубизны. Замлер отодвинул свое кресло в тень. То, что на солнце было одной сплошной хвойной массой, теперь распалось на отдельные деревья и иголки. Вскоре из-за высокой живой изгороди вывернул серебристый Роллс. Горделиво сверкнула увенчанная монограммой решетка радиатора. Эмиль вышел и задрал голову. Желтый самолет как раз пролетал над домом. «Это, наверное, Уоллес. Даже точно. Он сказал, что будет на Цесне». «Я тоже подумал, что это он. Ему захотелось испытать оборудование в хорошо знакомом месте». «Эмиль, я вас ждал, чтобы вы отвезли меня на станцию». «Конечно, мистер Замлер, но поездов сейчас мало. А как доктор Грунер, вам что-нибудь известно?» «Я с ним говорил, изменений нет». «Я охотно отвезу вас в город». «Когда?» «Очень скоро. Это сэкономило бы мне время. Мне нужно еще домой заехать». «Вы ведь не будете забирать Уоллеса с аэродрома?» «Он приземлится в Ньюарке и сядет на автобус». «Как вы думаете, Эмиль, он знает, что делает? Без лицензии ему не разрешили бы взлететь». «Я не об этом. Он из таких ребят, которые все любят делать по-своему». «Я не уверен, что он понимает». «Походу разберется. Он говорит, что это как живопись действия, когда художник просто берет краску и разбрызгивает ее по холсту». «Я бы не стал браться за дело прежде, чем получу ясное представление о процессе». «Ну, а сейчас вообще неподходящее время для полетов. Он может не справиться с эмоциями, каковы бы они ни были, обида на отца или горе. Если бы это был мой старик, я бы сидел рядом с ним в больнице, но у нынешней молодежи все по-другому. Нам приходится с этим мириться». Эмиль снял фуражку, чтобы защитить глаза, и посмотрел на быстро летящий самолет, устремив в небо свой длинный мясистый ломбардский нос. В его северо-итальянском лице, обтянутом плотной кожей, ощущалось что-то волчье. Может быть, не зря Уоллес говорил, что на самом деле он, Эмилио, маленький, но свирепый шофер-мафиози. Сейчас для него настала та пора, когда крепкий человек начинает выказывать старческую слабость. Это было видно по ссутуленным плечам и по глубоким морщинам на шее. Как водитель превосходной, пожалуй, даже лучшей из всех наземной машины, Эмиль не собирался соперничать с самолетом. Убедившись в том, что ни одна пуговица на его одежде не поцарапает полировку, он прислонился к крылу и скрестил руки. Сняв пахнущую волосами фуражку, похлопал себя по террасам морщинистого лба. «Похоже, он хочет получить снимки с разной высоты. Сейчас вот летит низко. Я буду рад, если он не врежется в дом. Тогда он побил бы собственный рекорд после вчерашнего потопа. Думаете, это был не предел?» Мистер Замлер достал сложенный носовой платок и просунул его под линзу, прежде чем снять очки. Ему не хотелось, чтобы Эмиль видел его уродство. Не стоило так долго смотреть на солнечное небо, глаза заболели. «Как знать, вчера он сказал мне, что это его подсознание вскрыло не ту трубу». «Да, мне он тоже говорит такие вещи, но я работаю у Грунеров в 18 лет и неплохо знаю парня. Он очень-очень переживает из-за доктора». «Согласен с вами, все-таки этот самолетик — помесь гладильной доски с миксером. Эмиль, а вы семейный человек, у вас есть дети?» «Двое, уже взрослые, отучившиеся. Они любят вас? Ведут себя так, будто любят». «Уже хорошо». Замлер заподозрил, что не успеет вовремя попасть в Нью-Йорк. Элья, плюс ко всему, попросил его заехать домой за газетными вырезками, а это может отнять много времени. Однако не следовало беспокоиться из-за всего сразу. Мотор Уоллиса зашумел еще громче. От такой атаки на мозг у мистера Замлера заболела голова. Травмированный глаз ощутил давление. Воздух словно бы раскололся на две половины. Раздражающий шум с одной стороны, странное движение и коварная яркость весны с другой. Губительно сверкающий желтый, как птичий клюв, самолет марки «Цесна» опять пролетел над домом совсем низко, деревья под ним заметались. Еще чуть-чуть, и он врежется в крышу. «Думаю, он не может продолжать опускаться и одновременно фотографировать», — предположил Эмиль. «Сейчас он однозначно подлетел к дому ближе, чем предусмотрено правилами». Самолет уменьшился, взмыв вверх и накренившись, шум мотора почти стих. «По-моему, сейчас он едва не задел трубу». «А это только нам с земли так показалось», — сказал Эмиль. «Напрасно ему дали лицензию. Он улетел, думаю, это все. Тогда поехали. В 11 я должен привести уборщицу. Слышите, телефон звонит». «Шула возьмет трубку, она в доме», — ответил мистер Замлер. «Ее нет, я видел ее, когда подъезжал, она шла по дороге с сумочкой в руках». «Куда?» «Не знаю, может, в магазин. Я возьму трубку».